Глава 27. Восстановление. До чего же странно устроен человеческий организм? Или это только мой такой? За время пребывания в рубежье, в каких только передрягах я не побывал. Неоднократно стоял на краю гибели, сражался с чудовищами и монстрами, которые были и крупнее, и мощнее меня, когда, казалось, еще чуть-чуть и упаду без сил, но ни разу за все это время меня не пробивал такой мандраж. Сейчас, когда до заветного булыжника, внутри которого находилась моя девушка, оставалось чуть более 3 километра, в голову полезли самые страшные картинки. В одной Лиля клянет меня последними словами за то, что затащил ее к чудовищам, в другой яростно набрасывается с кулаками, стараясь выплеснуть охватившее отчаяние. В общем, вся моя лелеемая радость от предстоящей встречи сменилась колоссальными сомнениями. Периодически отгонял их на задворки сознания, но они назойливо возвращались, обрастая все новыми подробностями. Вроде никогда прежде не робил перед девушками, а сегодня будто подменили. И иду словно не своими ногами, и мысли в голову лезут чужие. Спрашивается, какого рожна? Хоть бы хищники пожаловали или пришельцы в гости заглянули, сразу прочистило бы мозги от всякого мусора. И уж точно стало бы не до самокопаний. Поймал себя на мысли, что кликаю беду на свою голову. «Так, Дмитрий Михайлович, он же Дмилыч, он же Митчелл. Нам для полного счастья только хандры не хватало. Представляю, как просыпается Лиля и видит мою постную рожу. То-то она обрадуется. Мало того, что затащил ее в страшный мир, так еще и встретил с кислой физиономией. Быстренько изобразил улыбку счастья на лице и вперед». На базе «Серебряный ручей», из которой вышел ранним утром, постарался привести себя в порядок. Постригся, побрился, чтобы соответствовать прежнему облику, в каком меня видела Лиля. Правда, по ту сторону зеркала на меня все равно смотрел не Дмитрий Михайлович Пруткин, а ратник с позывным Дмилыч. Похудевший в щеках и раздавшийся в плечах, заметно повзрослевший мужчина с более жестким взглядом. «Да, рубежье меняет людей, и оно, несомненно, оставило на мне серьезный отпечаток. Каким стал? По меркам прежнего мира, менее терпимым. Я теперь вряд ли смог бы трудиться на прежнем месте работы. Просто не хватило бы гибкости, сдерживающей от прямых высказываний по поводу подлости, наглости и подхалимства. Опять я не о том. Может, еще начать себе любимому читать морали?» Необычный шорох заставил отогнать посторонние мысли. Кто-то крался параллельным курсом. «Вот и хищники пожаловали. Ну что, станем шум поднимать или разойдемся по-тихому?» Отцепил от пояса мини-арбалет, доставшийся трофеем в Авдеевске, и взвел в боевое положение. На базе «Серебряный ручей», куда прибыл накануне вечером, пришлось немного поработать лекарем. Домой как раз в это время из рейда вернулись охотники. Они принесли на самодельных носилках раненого, неудачно схлестнувшегося с местной росомахой. Хищника удалось подстрелить, но старик серьезно пострадал. Помимо многочисленных ран, ушибов и гематом, имелось несколько переломов. Шансы на выживание могла повысить редкая мазь на основе жира гипноудава. Когда я обмазывал покалеченного, он очнулся и принялся меня же отчитывать. «Ты что, сын Рокфеллера, или можешь упсы из воздуха делать? Слой мази должен быть тонким, как бензиновая пленка на воде, а ты его как масло на бутерброд мажешь». «Чтобы наверняка подействовало», — принялся оправдываться я. «Была бы у меня хоть капля этой мази, вообще не пришлось бы схлестнуться с росомахой». Я помнил, что после убийства 3-рогового гипноудава некоторое время местная живность не беспокоила вообще, так от меня разило после схватки. Тогда еще подумал, что, возможно, хищников отгоняет запах жира. Однако он оказался совсем иным, чем у слизей с кожи змеюки. Видимо, дело было все-таки в ней. «Жир не отпугивает зверье», — покачал я головой. «Хочешь, продам тебе хороший рецепт?» Мы заключили сделку. Я ему отмерил немного гипноудавского жира, а он мне передал рецепт и второй ингредиент для изготовления. И вот сейчас я решил опробовать новое снадобье. Наносить его на одежду не собирался, мужик сразу предупредил, что аромат будет кошмарным. При встрече с девушкой такой точно противопоказан. Достал болт для мини-арбалета, наконечник которого уже был обмазан жиром, и посыпал порошком, полученным от охотника. А запашок-то действительно жутковат. Будет похлеще слизи гипноудава. Выстрелил в ту сторону, откуда доносился шорох, метя в ствол с гладкой корой. Попал. Почти сразу раздалось обиженное рычание и звуки удаляющегося бега. «Надо же! Действует!» Владелец рецепта также предупредил, что запах отпугивает только мелких и средних хищников. Для крупных особей он, наоборот, является чем-то вроде вызова. Решил не забирать болт обратно. Назад мы с Лилей пойдем другим путем, вот пусть крупняк здесь и собирается. Хорошо, что догадался не включать умение дегустатор, иначе получил бы все оттенки столь едкого аромата. Так и нюх потерять недолго, а он мне еще пригодится». А вот и деревья, которые первыми встретили меня в этом мире. Белой корой они слегка походили на наши березки. Глянул в интерфейс, до цели уже оставалось менее километра. Скорее бы я так долго к этому шел. Интересно, что случится с резервной системой после передачи пирамидок. Впрочем, фиг с ней. Главное, Лилю из комы вывести. Подгоняемый мыслями ускорился. «А ведь ее, возможно, и нести придется, столько без движения пролежала», — заговорил вслух. «Ничего, я сильный, справлюсь. Главное, чтобы не мешал никто». «После пробуждения особь спящая будет способна передвигаться самостоятельно», — доложила автономка. «А ты не подслушивай», — зачем-то повысил голос на систему. Буквально через минуту выскочил на просеку. Еще раз сверился с указателем, отметил, что до булыжника, в который врезалась машина Лили, осталось 540 метров. Можно сказать, рукой подать. Ну да, при условии, что на пути не попадется ни озеро, ни болото, или какой-нибудь тварь. За время пребывания в этом мире давно выяснил, прямые и безопасные дороги не мой вариант. Очередное подтверждение появилось, стоило сделать несколько шагов по открытой местности. «Опять локоны. Но почему? Я же не стоял на одном месте, не шумел. 1, 2, 3, 10, 12...» После дюжины счет бросил. Меня заметили и сразу оглушили душераздирающим визгом. «Да Содомом же вас всех об Гоморру!» В ускоренный режим вошел мгновенно, метнулся в сторону, поскольку сразу три дикообраза пульнули иглами в мою тушку. В прыжке заметил устремившегося на перехват двуглавого питона. Выстрелил трижды до того, как коснулся травы. Перекувыркнулся, встал на одно колено. Пальнул в вошедшую на повторный круг летучую мышь. Уж очень не хотелось снова получать по ушам. Голова и так гудела, словно перегретый трансформатор. Тварь рухнула, однако тут еще оставалось не менее сотни знакомых и не очень монстров. Кто-то сильно толкнул в плечо, я пошатнулся и сразу почувствовал, как по бедру полоснули острым лезвием. Мельком отметил, что это был кролик с отточенными ушами. «Сколько же вас тут на одну мою тушку? Да еще все лезете без очереди. А где пресловутая «вас тут не стояло» с последующим между собойчиком?» Машинально выхватил лопатку, поскольку тратить пули на мелких пришельцев не хотелось. В них и попасть сложнее, и патронов жалко. Как говорят, движение – это жизнь. Особенно остро это понимаешь в таких ситуациях. «Задержись я хотя бы на секунду, и бой закончится». Снова отпрыгнул, краем глаза заметив опасное движение в мою сторону. Вовремя. Выстреливший жабий язык точно сбил бы с ног, а еще мог обхватить и утащить в пасть хозяйки. Помню эту тварь, у нее еще и хвост опасный. Отмашка лопаткой и жгут языка зубастой мордой на конце падает на траву, а выстрел из глока укорачивает хвост опасного пришельца. И даже не порадуешься очередной победе, времени нет, чтобы вздохнуть лишний раз, даже если он абсолютно не лишний. Повернувшись в полоборота, замечаю начало прыжка того самого кролика, что порезал брюки. «Сейчас я тебе ушки-то купирую!» Рубящий удар лопаткой, и уши отлетают вместе с башкой монстра. «Но и так тоже сойдет. Атака с воздуха, и это новый вид летающего ящера. Он еще и стреляет?» Острые иглы на крыльях твари сразу напомнили ракеты современных боевых самолетов. Метнулся в сторону. Там, где я стоял, вонзились не только иглы, но еще и пыль в воздух поднялась, словно кто-то подфутболил перезревший гриб-дождевик. Похоже, за меня взялись серьезно. Словно знали, дай мне время и стану невидимым для этой ползающей, прыгающей, бегающей и летающей орды. Однако не имел ни мгновения, чтобы достать Гелион и соединить его с Редозитом. Даже перезарядка Глока вызывала трудности, поэтому пустые магазины приходилось просто бросать на землю. Опять дикобразы. Их отравленные иглы густым роем вылетели в мою сторону. Мозг выдал единственное решение, поскольку отпрыгнуть не успевал, рухнул в траву. Прокатился к тварям, да еще и лопаткой отбил пару игл. И тут же расстрелял наполовину лысых и глазадых. Снова отскок. Штурмовик сделал второй заход и теперь выстрелил с упреждением. «Умеете менять в прыжке свою траекторию полета?» До сего момента я сам не знал, что могу. Тело изогнулось невероятным способом и не приземлилось туда, куда намечалось и куда устремились стрелы летуна. А они угодили в камбалу, удачно замаскировавшуюся под траву. Как же она завизжала. А еще рыбой, считается, вроде молчать должна. Наверное, вопила от обиды, что вместо меня в ее объятия угодили острые колья. Камбала рефлекторно стянула края в центр, но затем распласталась обратно в блин, потеряв вместе с жизнью свою маскировку. Пятерых расстрелял на подлете, пару разрубил лопаткой, от одной уклонился, прыгнув в сторону, и сразу получил хвостом по ребрам от разновидности зубастого ящера. Выстрелил прямо в разъявленную пасть, разрядив очередной магазин Глока. «Да на вас патронов не напасешься. Все прете и прете». Вооруженная лопаткой рука буквально отваливалась от беспрестанных отмашек. Какие-то крысы, белки, богомолы и прыгучие ящерицы валили со всех сторон. Перезарядился, а в очередной раз сменил руку. Левой не так удобно махать шансовым инструментом, зато на точности выстрелов смена не сказалась. 17-разрядными магазинами на сей раз я разжился неплохо. Но уже пятый подходил к концу, в запасе еще парочка, а дальше останутся лишь патроны россыпью и заряженный револьвер. «Нельзя же так!» – добил ОС, потом обратил внимание на перестроение в рядах противника. «А такое вообще недопустимо!» На меня двигалась лавина монстров, спереди такая же сзади, а сверху, со стороны ослепляющего солнца, заходил летун на низком бреющем полете. Похоже, последние две стрелы он собирался пустить параллельно земле. Мозги буквально заскрипели от натуги, рассчитывая маршрут спасения. При этом учитывались скорости накатывающих лавин, высота и скорость летающего монстра. Когда между тисками осталось 10 метров, я прыгнул. Одна из стрел едва не коснулась плеча. Зрение отметило, что оказался выше летуна. Тот попытался заложить вираж, но поздновато. Опустился на него и ухватил за шею. Скользкая. На автомате включил цепкость, и ладонь прилипла к чешуе. Ящер взревел и принялся активно махать крыльями. «Не нравится, тварь? А нечего было толпой на одного наваливаться». Выстрелил пришельцу в башку и сразу спрыгнул вниз. Наконец-то появилось время для жизненно важной процедуры. В потайном кармашке соединил геликон с редозитом, и сразу размытость взгляда сообщила, что невидимость для пришлых тварей активирована. «Съели?» «А вот фиг вам, а не Димку Пруткина!» У меня буквально горело все внутри, коленки дрожали, руки тряслись. Хорошо догадался отключить ускоренный режим. Надо себя успокоить. У меня же свидание скоро. Следующая мысль не на шутку встревожила. «А ведь чужаки и до валуна могут добраться. Тогда придется Лили невидимость оставлять, а самому уводить их за собой. Так, а это что за шум?» В следующее мгновение на просеку выскочили крупные хищники рубежья. Похоже, кого-то из зверья привлек запах арбалетного болта, а потом выстрелы, визг, рычание. И вот результат. Местные сходу ринулись на пришлых. Не стал смотреть, чем закончится сражение, меня и так задержали. А тут еще... Ратником с позывным Дмилыч уничтожены пришельцы. Дело пошло перечислением тварей. Даже вчитываться не захотелось от усталости. Потом пошло перечисление плюшек. Засчитывается прохождение ступени 16, открыта ступень 17. Открыта вторая стадия возрождения. За полет на стреляющем ящере начислены преференции в копилку разума. Увеличен на единицу уровень умения цепкость. Могли бы и больше бонусов выдать. Взмок, как лошадь после долгих скачек. Одежда пропиталась кровью и потом. Надо хоть рубаху и куртку немного просушить. Все-таки на свидание иду. Разделся до пояса. Ну и разрисовали тебя, ратник, с позывным Дмилыч. Точно с ратью нечисти схлестнулся. На теле сложно было найти место без ран, ссадин и синяков. Да и крови успел потерять немало, хорошо еще раны быстро закрывались, иначе бы точно вырубился от потери. И как в таком виде на свидание? Меня же в фильме ужасов без грима показывать можно. Ладно, сдам 5 пирамидок куда надо и приведу себя в порядок. В рюкзаке еще домашний костюм остался». Положив одежду между лямок рюкзака, взял поклажу как сумку. Наплечную кобуру повесил на голое тело и двинулся дальше. Легкий ветерок охладил уставшие мышцы, немного полегчало. Вскоре заметил огромный валун, подошел к нему со стороны ступеней, но сразу подниматься наверх не стал. Обогнул камушек. Там, где после аварии стояла машина Лилии, не осталось ни намека на случившееся. Помню, продал тачку резервной системе по цене металлолома. Неужели ее разобрали и спрятали где-то под булыжником? Но кто? Впрочем, если тут изготавливают наноботов, то крупных роботов и подавно. Внимательно осмотрел небольшую полянку перед булыжником. Очень не хотелось, чтобы напал какой-нибудь притаившийся хищник, когда проснется Лиля. Осмотра ничего не дал, я успокоился и вернулся к ступенькам на булыжнике. Поднялся. Расстелил измазанные в крови куртку и рубаху, чтобы лучше прожарились на солнце. В том месте, где я впервые заметил экран на камне, виднелась лишь идеально плоская поверхность. «Положи ладони перед собой», — велела автономка. Так и сделал. Под рукой вспыхнуло окошко размерами с тетрадку. Увидел движущиеся полосы, как в телевизоре при больших помехах. «Поставь на экран пирамидку», — снова написали в интерфейсе. Хрустальная фигурка буквально впиталась в экран, который теперь засветился ровным голубым цветом. Рядом с ним проявился второй, вдвое больший. На нем начали появляться строчки текста. «Инициация восстановления основных программ периферийного устройства. Восстановление работы приоритетных протоколов. Активация цепей управления, разворачивание функциональных алгоритмов. Расконсервирование резервных файлов. Внимание! Существующих мощностей недостаточно для эффективного восстановления. Требуется еще 4 усилителя». Поставил возле ладони еще 4 пирамидки. Они, как и первая, утонули в синеве первого экрана. На втором появились новые надписи. Мельком глянул на них и убрал ладонь. «Ух ты! Хоть сейчас не приклеили!» – обрадовался я. «А то прямо чувствовал себя придатком к огромному компьютеру». Немного постояв, спросил у автономки. «Девушку когда будить будем?» «Особь спящая будет извлечена из хрона после окончания восстановительных работ. Через 36 минут и 23 секунды. Ратнику с позывным «Дмилыч» в это время нужно оставаться на месте». Так и стоял, иногда поглядывая на экран. Внимательно вслушивался в происходящее, присматривался к деревьям и отгонял тревожные мысли. Наконец, автономка посоветовала посмотреть на большой экран камня. «Периферийные устройства резервной системы восстановлены в полном объеме. Связь с центром налажена, производится смена статуса на основную систему рубежья. Ратнику с позывным «Дмилыч» необходимо приложить ладони к экрану». Прочитал и хотел уже выполнить рекомендацию, однако по своему интерфейсу получил другой совет. «Только одну ладонь к малому экрану. Активируй умение «Цепкость».» Исходя из того, что своя рубашка ближе к телу, послушался автономки. Коснулся малого экрана, активировав умение. На этот раз рука не просто прилипла. Казалось, она вросла в камень, а меня реально затрясло, словно включили в электрическую цепь. «Содомом тебя, Абгамору! Какого?» Когда кожа покраснела и начала бугриться, стало страшно. «Это мне в благодарность?» Не знаю, что из меня пытались вытрясти, но за пару минут лихорадка прошла через каждую клетку организма. Впрочем, вру, кисть левой руки, которую я не положил на экран, в процессе не участвовала. По крайней мере, и кожа оставалась естественного цвета, и бугорков на ней не имелось. Наконец, издевательства закончились, а в интерфейсе появилось сообщение. «За успешное выполнение задачи ратнику с позывным «Дмилыч» засчитывается прохождение 17-й ступени. Открыта 18-я, начислена бонусная ступень развития, на единицу повышены уровни умений, получена дополнительная стадия возрождения, восстановлен виртуальный счет, куда зачислены упсы за поврежденных на просеке пришельцев, присвоен ранг «Воин», все копилки заполнены преференциями, на 5% увеличена мозговая активность. Дополнительная стадия возрождения изъята и направлена для выведения из комы особи спящая. Договор, пересчитавший себя основной системой, выполнен полностью. Особь спящая выведена из комы и проходит идентификацию.